Когда длинный летний день потихоньку перетекал в вечер и становилось прохладно, Адан устраивался поближе к пустым стульям, которые скоро займут мужчины, вернувшись с гитарами. Он сидел у самых ног мужчин, восторженно слушая, когда те пели «Тамбора», «Огомерос», «Бандидос» и «Револьсионариос», героях Синалоа, о которых слагались легенды и песни в его детстве. Хвалебная песня «Бандиты, революционеры». Через некоторое время мужчины откладывали гитары, им завтра вставать с солнцем, и Тиас загоняли Адана и Рауля в гасиенду, где они спали на раскладушках на балконе, забранном сеткой, простыни Тиас обрызгивали холодной водой. И почти каждый вечер на ночь Абуэлос, старые женщины, бабушки, рассказывали им истории про брухас, ведьм, духов и привидения, которые принимают обличье сов, ястребов и орлов, змей, ящериц, лисиц и волков, и про наивных мужчин, очарованных амор-брухио, любовным колдовством, обезумевших, одержимых любовью, про то, как они сражались с пумами и волками, с великанами и привидениями, и все ради любви к красивым молодым женщинам. А потом слишком поздно узнавали, что возлюбленная их на самом деле отвратительная старая корга или сова, а не то лисица. Под эти истории Адан засыпал. И спал, как убитый, до той самой минуты, когда солнце ударяло ему в глаза, и начинался длинный чудесный летний день, наполненный запахами тортильяс, чоризо и сочных сладких апельсинов. Чоризо — испанская сырокопченая колбаса. Но сегодня утро пахло пеплом и отравой. Солдаты бурей пронеслись через деревню, запаливая крытые соломой крыши и разбивая саманные стены прикладами винтовок. Лейтенант Федерале Наварес находился в самом скверном настроении. Американские агенты управления по борьбе с наркотиками крайне недовольны. Им надоело расправляться с мелкой сошкой, они желают выбрать со дна всю сеть и просто достали его, намекая, что ему известно, где скрываются большие парни, а он намеренно водит их за нос. Мелкой рыбешки они наловили вдосталь, но крупной рыбины ни одной. Теперь им требовались Гарсиа Абрего, Чалину Гусман, иначе Эль Верде, Хайме Геррера и Рафаэль Каро. Все они пока что ловко выскальзывали из расставленных сетей. А больше всего они желают арестовать Дона Педро, Эль Патрона. «Мы что здесь, в прятки играем, что ли?» Зло бросил ему один из сотрудников наркоуправления в синей бейсболке, отчего Наварес аж полыхнул ненавистью. Эта вечная клевета янки, будто каждый мексиканский коп берет «ля мордида» взятку, или, как американцы выражаются, «на лапу». Итак, Наварес злился, его унизили, а унижение превращает гордого человека в опасного. Тут он видит Адана. Оценив стильные джинсы и кроссовки Nike, говорит напарнику, что этот коротышка с городской стрижкой и модным прикидом не кампесино. Это наверняка Гомеро из среднего класса Кульякана. Подойдя поближе, лейтенант воззрился на Адана сверху вниз. Я лейтенант Наварес, представляется он, из муниципальной федеральной полиции. Где Дон Педро Авилес? Я про это ничего не знаю, отвечает Адан, стараясь, чтобы голос у него не дрожал. Я студент колледжа. Да? И что ж ты изучаешь? Усмехается Наварес. Бизнес, бухгалтерию. Бухгалтер ты у нас, значит. А что подсчитываешь? Килограммы наркоты? Нет. А здесь оказался случайно? Мы с братом приехали на вечеринку, говорит Адан. Послушайте, это ошибка. Если вы поговорите с моим дядей, он, выхватив пистолет, Наварес ударяет Адана рукояткой по лицу. Потерявшего сознание Адана Федералис забрасывает вместе с Кампесино, прятавшим его в кузов грузовика, и увозит. Адан очнулся в темноте. Он понимает, что сейчас не ночь, это на голову ему накинули черный капюшон. Ему трудно дышать, накатывает паника, руки у него крепко связаны за спиной. Он слышит треск моторов, гудение вертолета. «Видимо, мы на какой-то базе», — думает Адан. Тут ухо улавливает звуки пострашнее, стоны человека, глухие удары резиной и скрежет металла о кость. В нос ему ударяет острый запах мочи, дерьма, крови, тошнотворная вонь собственного страха. Он слышит, как ровный, хорошо поставленный голос Навареса произносит: «Говори, где Дон Педро?» Наварес сверху смотрит на крестьянина, потеющее, сочащееся кровью, дрожащее, потерявшее человеческий облик существо, скрючившееся на полу палатки, под ногами здоровяков солдат, один из которых держит кусок резинового шланга, а другой сжимает короткий металлический прут. Люди из наркоуправления сидят снаружи в ожидании сведений. Им требуется только информация. Процесс их не интересует. Американцы, думает Наварес, не желают видеть, как приготовляются сосиски. Он кивает одному из федералис. Адан слышит свист резинового шланга и взвизг. «Прекратите избивать его!» — вопит Адан. «А, ты уже с нами!» — говорит Наварес. Он наклоняется, и Адан слышит запах его дыхания, пахнет мятой. «Так значит, ты скажешь мне, где Дон Педро?» Кампесино вопит. «Не говори!» «Сломай ему ногу!» — приказывает Наварес. Раздается жуткий хруст. Федерале опускается всего размаху железный прут на голень Кампесино, словно топор на полено, и снова визг. Адан слышит, как человек стонет, задыхается, его рвет, он молится, но не отвечает на вопрос. «Вот теперь я верю», — заявляет Наварес. «Он не знает». Адан чувствует, что к команданту подходит совсем близко. Командант и командир. На него веет запахом кофе и табака, когда федерале говорит: «А вот ты, я уверен, знаешь». С головы Адана сдергивает капюшон, но не успевает он хоть что-нибудь разглядеть, как его заменяют тугой повязкой. Его стул запрокидывают назад, да так что он оказывается чуть ли не вниз головой, а ноги отрываются от пола. «Где Дон Педро?» «Я не знаю». Он и правда не знает. В том-то и беда. Адан понятия не имеет, где сейчас Дон Педро, хотя от всей души желает знать. Ему открывается неприглядная правда. Если бы он знал, то выдал бы. «Я не такой несгибаемый, как Кампесино», — думает он. «Не такой храбрый, не такой преданный. Я сказал бы им что угодно, только бы не позволить им сломать мне ногу, не услышать жуткий хруст, не почувствовать невообразимую боль. Но он не знает и говорит: честно, я понятия не имею. Я ведь не Гомеро». Наварес недоверчиво хмыкает, и тут Адан улавливает новый запах — бензин. В рот Адана запихивает тряпку, Адан отбивается, но здоровенные лапища удерживают его, пока ему в ноздри вливают бензин. Ему кажется, будто он тонет, что, в общем-то, недалеко от истины. Он давится кашлем, тряпка во рту не дает ему вздохнуть. Он чувствует, как к горлу подкатывает тошнота. Сейчас он задохнется от смеси блевотины и бензина. Но тут лапищи отпускают его, голова резко дергается, мотается из стороны в сторону, тряпку выдергивают, а стул бросают на место. Когда Адан кончает рвать, Наварес повторяет вопрос: «Где Дон Педро?» «Я не знаю». Адан задыхается, он чувствует, как на него накатывают волны ужаса. И он совершает глупость, говорит: «У меня в карманах есть наличные». Стул снова запрокидывают, заталкивают в рот тряпку. Ручей бензина льется в ноздри, заполняет пазухи, заливает мозг. Адан надеется, что ему не кажется, и бензин убьет его, потому что пытка невыносимо мучительна. И когда он почти отключился, стул брякает на место и выдергивает тряпку. Его рвет. «За кого ты меня принимаешь? Ты думаешь, кто я?» — визжит Наварес. «Я тебе что, дорожный коп, остановивший тебя за превышение скорости? Ты мне подачку хочешь сунуть?» «Простите», — давится словами Адан, — «отпустите меня. Я заплачу, сколько пожелаете. Назовите сумму». И снова тряпка, бензин, жуткое, кошмарное чувство, будто пламя сжет ему мозг, легкие. Разрывая голову, стучит кровь, тело извивается, ноги молотят по воздуху. Когда, наконец, пытка прекращается, Наварес берет Адана за подбородок двумя пальцами. «Ты мелкий трафиканте, наркоторговец, торгаш, мусор», — произносит Наварес. «Ты думаешь, что все продаются? Ну так позволь мне сказать тебе кое-что. Ты засранец. Меня тебе не купить. Я не продаюсь. И нечего торговаться. Сделки не будет. Ты просто отдашь мне то, что я хочу». И тут Адан слышит себя, будто со стороны он ляпает очередную глупость. «Коме мьерда». Наварес выходит из себя, брызжет слюной. «Это я буду жрать дерьмо? Я? Тащите его!» Адана рывком ставит на ноги и выволакивает из палатки к отхожему месту. грязной дыре, заполненной почти доверху дерьмом, клочками туалетной бумаги, мочой, мухами. Федералис поднимает за ноги отбивающегося Адана и держит головой вниз над смрадной дырой. «Так это я буду жрать дерьмо?» — визжит Наварес. «Нет, это ты будешь жрать дерьмо!» — Адана опускают ниже, ниже, пока голова не окунается целиком в тошнотворную жижу. Он старается задержать дыхание, извивается, крутится, отбивается, но в конце концов вдыхает, забивая нос и рот дерьмом, его выдергивают из дыры. Адан пытается прокашляться, хватает ртом воздух, его еще раз погружают по плечи, закрывает плотно глаза и, крепко сжав губы, он клянется лучше умереть, чем еще раз глотнуть дерьмо, но скоро в голове у него начинает бухать, легкие требуют воздуха, мозг вот-вот взорвется. Он приоткрывает рот и глотает жижу, и его снова выдергивают и швыряют на землю. «Ну так кто жрет дерьмо?» «Я». «Окатите его из шланга». Струя под напором причиняет боль. Он стоит на четвереньках, давится, его выворачивает, но вода приносит облегчение. Гордость Навареса удовлетворена. Теперь он чуть ли не по-отечески наклоняется над Аданом и спрашивает: «Ну а сейчас скажешь, где Дон Педро?» «Но я...» «Не знаю», — кричит Адан. Наварес покивал головой. «Вытаскивайте второго». Через несколько минут Федералис выволакивает из палатки Кампесину. Когда-то белые штаны у него заляпаны кровью, разодраны. Левая нога сломана, сквозь рану торчит кость. Адан видит это, его тут же снова рвет. И совсем уж выворачивает наизнанку, когда его тащат к вертолету. Арт крепко зажимает платком нос, но дым и пепел все равно проникают в легкие, оседают во рту, щиплют глаза. И только Богу известно, думает Арт, какой ядовитой дрянью я дышу. Он подъезжает к небольшой деревушке, притулившейся на повороте дороги. Кампесину стоят по обе стороны дороги, глядя, как солдаты готовятся поджечь крытые соломой крыши их казитас, домишки. Молодые солдаты нерешительно оттесняют их, когда те пытаются спасти хоть какие-то пожитки. Тут Арт замечает сумасшедшего. Высокий, плотный мужчина с шапкой белых волос, лицо, заросшее седой щетиной, рубаха выпущена на синие джинсы в кроссовках. Он держит перед собой деревянный крест. Ну, просто бездарный актер из второразрядной киношки про вампиров. Человек проталкивается через толпу кампесинус, подходит к оцеплению. Солдаты, видно, тоже сочли его за сумасшедшего, они расступаются, позволяя пройти. Арт наблюдает, как, широко шагая, человек переходит дорогу и встает перед домом, загораживая его от двух солдат с факелами. «Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа!» — вопит седовласый. «Я запрещаю вам делать это!» «Похож на спятившего дядюшку», — думает Арт, «которого обычно держат в доме под замком, но который, воспользовавшись неразберихой, вырвался на улицу, дав волю своему комплексу мессии». Двое солдат мнутся, в недоумении глядя на человека и не зная, как поступить. Сержант объясняет, как. Он подскакивает к ним и вопит, приказывая прекратить пялиться, точно пара фригадос, здесь недоумки, и поджечь, наконец, киндада, дом, здесь поганый. Солдаты пытаются обойти сумасшедшего, но тот, шагнув, снова заступает им дорогу. «Видишь, какой проворный для толстяка», — думает Арт. Солдат хватает винтовку и замахивается прикладом на сумасшедшего, будто хочет раскроить ему череп, если тот не уберется. Но псих не двигается, стоит, взывая к имени Господа. Арт вздыхает и, остановив джип, вылезает. Он знает, это не его дело, нечего вмешиваться. Но просто не может допустить, чтобы этому психу разворотили его дурацкую башку. Надо хотя бы попытаться помешать. Он подходит к сержанту, говорит ему, что уладит все сам, потом, взяв безумца за локоть, пытается увести. «Пойдем, Ехо», — зовет Арт. «Иисус сказал, что он хочет, чтобы ты перешел на другую сторону дороги». «Неужели?» — откликается человек. «А вот меня Иисус просил передать тебе, чтобы ты убирался нахрен». И смотрит на него пронзительными серыми глазами. Арт заглянул в них и сразу сообразил, никакой он не сумасшедший. Вот так иногда взглянешь в глаза человека и понимаешь, и все, всякой ерундовине конец. Эти глаза много чего навидались, но не сморгнули и не вильнули в сторону. Человек уставился на надпись «Деа» на кепе Арта. «Гордишься собой?» — обронил он. «Я всего лишь выполняю свою работу, а я свою». Он опять повернулся к солдатам и приказал им остановиться, не поджигать дом. «Послушай», — окликает его Арт, — «я не хочу, чтобы тебя изувечили». «Тогда закрой глаза». Тут до Седовласова дошло, что Арт подошел не из праздного любопытства и добавил: «Да не волнуйся ты, они меня не тронут. Я священник, епископ даже». «Священник?» — думает Арт. «А как же убирайся нахрен? Что же за священник? Извините, даже епископ, который употребляет такие...» Мысли его перебивают выстрелы. Арт слышит глухой стрекот АК-47 и кидается на землю, вжимаясь в пыль. Вскинув глаза, он видит, священник по-прежнему стоит, точно одинокое дерево в прерии. Все остальные рухнули на землю. Он все еще сжимает крест и кричит в сторону холмов, приказывая прекратить стрельбу. Такой неправдоподобной храбрости Арт еще не наблюдал. Или глупости. А может, все-таки безумие? «Черт возьми», — думает Арт. Привстав, он делает рывок к священнику, сшибает с ног и прижимает к земле. «Пули не знают, что вы священник», — говорит ему Арт. «Бог призовет меня, когда призовет», — отзывается епископ. «Что ж, пожалуй, Бог уже потянулся к телефонной трубке», — думает Арт. Он лежит в пыли рядом со священником, пока не прекращаются выстрелы. Потом рискует приподнять голову и видит, солдаты отходят от деревни к месту перестрелки. «У тебя, случайно, не найдется сигареты?» — спрашивает священник. «Я не курю». «Пуританин. Табак убивает человека». «Все, что мне нравится, меня убивает. Я курю, пью, слишком много ем. Сублимация секса, наверное. Я епископ Прада. Можешь называть меня отец Хуан». «Вы безумец, отец Хуан». «Христу требуются безумцы». Прада поднимается, отряхивается от пыли, оглянувшись, улыбается. «А деревня-то вот она, на прежнем месте». — Верно, — думает Арт, — но это потому, что Гомеров затеяли пальбу. — Как тебя зовут? — спрашивает священник. — Арт Келлер. И протягивает руку, Парада пожимает ее, спрашивая: — Зачем ты явился сюда, Арт Келлер, и сжигаешь мою страну? — Да я же сказал, это твоя работа, — подхватывает Парада. — Дерьмовая, прямо скажем, работенка Артуру. Он видит, что Арт реагирует на Артуру. — Ты наполовину мексиканец, — догадывается Парада. По материнской линии. «А я наполовину американец», — говорит Парада, — «в Техасе родился. Мои родители были мохадус. Они привезли меня обратно в Мексику, когда я был еще совсем маленьким. Официально, однако, я гражданин США, техасец, ни больше, ни меньше». «Ничего себе! Йо-хо, как говорят в Техасе. Ну, а то». Подбегает женщина и что-то быстро говорит Параде. Она плачет и тараторит на такой скорости, что Арт почти ничего не понимает. Улавливает только несколько слов: «Падре Хуан», «Федералис» и «Тортура», «Пытка». Парада поворачивается к Арту. Они пытают людей в лагере неподалеку. «Можешь остановить их?» «Может и нет», — думает Арт. «Это Кондор. Федералис доводит противников до нужного состояния, задают тон, а те потом поют для нас». «Отец, мне не разрешено вмешиваться во внутренние дела». «Не говори со мной, как с идиотом», — перебивая священник. Голос у него такой властный, что даже Арт Келлер повинуется. «Едем». Парада подходит и забирается в джип Арта. «Давай, шевели задницей». Арт залезает, пускает мотор и срывается с места. Когда они подъезжают к лагерю, Арт видит Адана, сидящего в открытой вертушке, со связанными за спиной руками. Кампесино с жутким переломом ноги лежит рядом с ним. Вертушка готова взлететь. Вращаются винты, швыряя пыль и гальку в лицо Арту. Он выпрыгивает из джипа и, пригнувшись, подбегает к пилоту Филу Хэнсону. «Фил, какого черта?» — кричит Арт. Фил ухмыляется. «Двух птичек поймали». Арту вспоминается. «Ты запускаешь двух птичек в небо. Одна поет, разливается, другая с неба на землю срывается». «Этот парень мой!» — кричит Арт. Он тычет большим пальцем в Адана. «Пошел ты нахрен, Келлер!» «Да, нахрен меня», — думает Арт. Он смотрит внутрь вертолета. Там Парада пытается облегчить муки Кампесину со сломанной ногой. Священник оборачивается к Арту с выражением вопросительным и требовательным одновременно. Арт встряхивает головой, выдергивает пистолет 45-го калибра и направляет в лицо Хэнсону. «Ты не взлетишь, Фил». Арт слышит, как щелкают затворами винтовки «Федералис», выскакивают из палатки парни из наркоуправления. «Келлер!» — вопит подоспевший Тейлор. «Какого черта ты вытворяешь?» «Так вот, как мы теперь действуем, Тим!» — орет в ответ Арт. «Вышвыриваем людей из вертушки!» «Ты сам, Келлер, не целка! Сам не раз откалывал грязные номера!» «И не поспоришь!» — мелькает у Арта. «Потому что это правда!» «Ты, Келлер, спекся!» — кричит Тейлор. «На этот раз тебе крышка! Я выброшу тебя с работы! Засажу за решетку!» И голос у него довольный, дальше некуда. Арт по-прежнему целит пистолетом в Хэнсона. «Это дело мексиканцев!» — встревает Наварес. «И не суйся, тут не твоя страна!» «Зато моя!» — вопит Парада. «И я отлучу тебя, задница, быстро, как...» «Что за выражение, отец?» — перебивает Наварес. «Еще похлеще сейчас услышишь!»